11. Темнеет надо мною свет. Вода затягивает след. Да, сердце рвется все сильнее к тебе, и оттого оно все дальше. И в голосе моем все больше фальшь. Но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе, не требующей крови и ранящей иглой тупой. А если ты улыбку ждешь, постой. Я улыбнусь. Улыбка над собой могильной долговечней кровли и легче дыма над печной трубой.